Они говорили одна за другой. Говорили в одних и тех же выражениях, еще веселее смеялись, как будто от повторения рассказ становится забавнее. Обе хлопали в ладоши, страшно довольные всем случившимся. И какое же это счастье, что они как раз стояли на скамеечке и смотрели в щелку, когда Люс, спасаясь от преследования, постучал в ставень. Чтобы придать своей радости немного остроты, они себя убеждали, что полицейские собаки вернутся и сделают обыск. «Пока нас не поволокли на эшафот, выпьем в последний раз», — сказал Сент-Люс и запел. «Не жребие прекраснее, чем смерть за Мелани». А Жинетта, которая была бы не прочь, чтобы из-за нее тоже умирали, с любопытством разглядывала Марка, но тот досадливо отворачивался. На скорую руку в полутьме поели, и Марк до того смягчился, что под конец позволил кормить себя с рук и даже облизал палец Жинетты, измазанный в шоколаде. Но Жинетта вскрикнула: «Собачонка укусила ее!» Марку стало стыдно, он извинился и встал, сказав, что пойдет домой. Но трое остальных запротестовали. На улице еще неспокойно и выходить опасно. Жинетта скользнула в приотворенную дверь и отправилась на разведку. Возвратившись, она начала уверять, что полиция заняла все выходы из квартала. Марк не был убежден, что она говорит правду. Он упорно хотел уйти, но его не пускали. Царапина на щеке выдавала его с первого взгляда, и Жинетта заметила, что у него на плече порван пиджак. Она заставила его снять пиджак и дать ей зашить. Когда он раздевался, все увидели сквозь дыры его разорванной сорочки, что плечо у него сине-зелено-багрового цвета. Оказалось, что его сильно ушибли. Почему же он молчал? Для Жинетты и Мелани представилась возможность показать, что они умеют ухаживать за ранеными. Обе были довольны. О том, чтобы уйти сегодня вечером, не было уже и речи. Занялись размещением на ночлег. За магазином была комната без окон величиной в два стенных шкафа. Там стояла кушетка, с нее сняли тюфяк и постелили на полу. Стало две. На войне как нойне. А теперь выбирай себе любую. Марк ужасно стеснялся. Все его раздражало, все ему было противно. Он только думал, как бы улизнуть, но улизнуть было невозможно. Обе хозяйки предлагали себе совершенно просто и откровенно, что может быть естественнее. Не мог же он все-таки обидеть этих славных девушек и разыграть Иосифа Прекрасного. Эта роль была не в его духе. Убедить их немыслимо. Люс уже сделал свой выбор. Видя смущение Марка, он как добрый товарищ предложил: «Хочешь, поменяемся?» Марку захотелось дать ему оплеуху. Сгорая от стыда и бешенства, он помогал Жанетте переворачивать тюфяк. Девчонка шепнула ему на ухо: «Ладно, если вы не хотите, мы только сделаем вид, будем спать каждый в своей сторонке». Он был тронут. Потушили свет. Спать каждый в своей сторонке. Легко сказать. Лечь можно только на кушетке или на полу. И достаточно протянуть руку, чтобы наткнуться на другое ложе, где двое других, не откладывая, приступили к делу. Жанетта робко извинялась: «Я некрасивая». «Нет», — решительно возразил он. «Нет, правда, дело было не в этом». Она старалась понять. Она предположила, что он любит другую и хочет остаться верным. Он не стал ее разуверять. Она нашла, что это очень красиво. Она не привыкла к такой щепетильности. Она болтала, лежа на подушке, ребячливая, трогательная, порочная, все еще чистая. Марк, который поневоле касался ртом этих болтливых губок, все время находившихся в движении, вдыхал их сладковато-горький миндальный аромат, и малейшее его движение разнуздывало духов земли. Он не смел пошевельнуться. И, разумеется, именно в тот момент, когда он энергично утверждал «нет», духи сказали «да», а потом он негодовал и стал противен самому себе. Она же, восхищенная, все еще уверенная, что он думает о своей обманутой возлюбленной, старалась утешить его. «Она ничего не узнает», — твердила Жанетта. Но ему стало невыносимо. Он задыхался в этой конуре. Жанетта покорно встала, чтобы потихоньку приоткрыть дверь магазина, пока те спали. Ползком, выбираясь на улицу, он поцеловал ее колени. Марка охватил холод апрельской ночи. Лицо его было мокро от пота. Сметенный мозг пылал. Марк чувствовал, что он не в силах бороться с разбуженной и зовущей плотью. Перед его умственным взором разматывались, как кинолента, вчерашние события, утренние манифестации, натиск полиции, бегство, преследование. Потом, на другой день, он почувствовал к этой провалившейся затее лишь одно омерзение. Глупая политическая манифестация, без плана, без руководства и без какой-либо последовательности, вылилась в грубый бунт животного, не способного вырваться из оглобли. Она не дала никаких результатов, если не считать синяков. Животному перешибли хребет, остается позвать живодера. Бушар исчез. Беспокоился о нем только Марк. Других он нисколько не интересовал. Все ходили угрюмые, взбешенные. Каждый думал лишь о том, как бы взвалить всю ответственность на других. Бушар появился дня через три, через четыре, с распухшим лицом и серьезным поврежденным глазом. В полиции его жестоко избили, бросили в дом предварительного заключения, а затем, сняв допрос, временно выпустили на свободу. Дело было передано в исправительный суд. Ему грозило несколько лет тюрьмы за незаконное ношение оружия, нанесение побоев полицейским, оскорбление власти, связь с анархистами и подстрекательство к совершению преступных деяний.